Глава 36. Жизнь — гротеск. Жизнь идет дальше. Иногда это значит, что идет смерть. Когда нашли тело Дэйва, мне было велено посетить Курта в его апартаментах. Меня обыскали на предмет оружия и провели внутрь. Курт сидел за письменным столом, посасывая обвислыми губами сигару. «Это ты убил Миддлтона?» «Нет». «Брось, Ник! Мне-то ты можешь рассказать! Я же не собираюсь тебя копом закладывать!» Курт составил мнение об этом деле, а я в каком-то смысле был ответственным за смерть Дэйва. Я кивнул. Курт рассмеялся. «Молодец, парень! Я все равно этого засранца уже на дух не выносил. Возьми сигару. Да ладно, возьми две!» Я взял. «Знаешь, надо бы нам больше развлекаться. Этим летом мы хорошо повеселились». Я состроил дружескую улыбку. «Это точно. Слеттера последнее время не видел?» «Нет, дай бог этот мудак провалился в какую-нибудь дыру». С моей стороны, это был рассчитанный риск. Никто не смел сказать ничего оскорбительного о Слеттере, даже у него за спиной. Курт и его команда верили, что Слеттер каким-то сверхъестественным способом слышит все, что они говорят. Риск оправдался. Курт поднял брови, на него это произвело впечатление. «Давай выпьем. Ты просто пропадаешь зря. Знаешь, надо бы обсудить твои перспективы. Карьерные перспективы. Ты очень зрелищно вышиб мозги Миддлтону, знаешь? Ты с какого расстояния спускал курок?» Еще часа два мы проболтали, шутя и смеясь. Наступил ленч, и полуобнаженные девушки подали нам бифштекс и шампанское. «А где Джонатан?» — спросил я, когда Курт пил прямо из бутылки. «Помнишь ты ту азиатку? Как ее там? Китти!» Он ее притащил к себе в комнату, чтобы сделать одолжение Дел Кофи. Мы бурно посмеялись, потом Курт сказал. «Смотри, отсюда видна церковь!» Он открыл окно на веранду и вышел во внутренний двор. «Эй, Сэм!» — позвал он. «Зажигай фитиль! Да не забудь отойти назад подальше!» Ленч закрутился у меня в животе тугим комом. «Вон там на столе бинокль. Знаешь, можно даже разглядеть выражение лиц, когда они... бах!» Негодяи в телевизоре смеются над своими садистскими шуточками хладнокровно. Курт горячился, потел, чуть ли не пугался. Я смотрел, как крепко сбитая девушка с ржаными волосами тащит жестянку. Она бежала босиком, прижимая серебристую трубу к груди, как щенка. Бинокля я не взял и выражение ее лица видеть не хотел. Но я смеялся, когда смеялся Курт, и свистел, когда свистел он. Девушка бежала по дорожке, через ворота, по дороге к деревне, камешки летели из-под ее босых ног. Я знал, что она их не чувствовала. Все ее внимание было сосредоточено на одном — верхушка колокольни и ключ в кувшине. В нормальной ситуации она не добежала бы до конца дорожки и остановилась бы, запыхавшись. С шипящей трубой в руках она летела, будто у нее на ногах выросли крылья. «Спорим, что она не успеет!» — выдохнул Курт, роняя слюну. «Спорим, что успеет!» «Ладно, твоя ставка...» «Это твоя Сара против той китаянки, что принесла шампанское». «Ага, я видел, как ты на нее глазел. Бьем?» Я улыбнулся пересохшим ртом. «Бьем». Мы пожали руки и разбили их. И сразу повернулись смотреть, как бежит рыжая. В голове у меня гудело, лицо с застывшей улыбкой ощущалось, как деревянная маска. Стоя рядом с ним у края балкона, я притворился, что пью шампанское из бутылки. Шампанское не из моих любимых напитков, но зато бутылка у него самая тяжелая. Тикали секунды. Рыжая бежала, спасая свою жизнь. Она перелетела через мост и тяжело побежала по холму вверх к церкви. Я стоял, едва дыша, и прикидывал шансы. Если она взорвется, я опущу бутылку на голову Курта изо всех сил. Хотя из комнаты смотрят двое из команды. Ладно, может, будет шанс ими заняться раньше, чем они схватятся за оружие. Она бежала. Вверх, вверх, вверх. Я глянул на часы. Прошло 8 минут. Я снова стал смотреть. Тиканье часов было как палка, мерно бьющая меня в висок. «Сейчас, в любую секунду!» — Курт рассмеялся. «Потом вымыть Сару Хейс и доставить в мой шатер». Все трое подпрыгивали от возбуждения, как болельщики на бегах. «Вот она! Вот она! Сейчас, в любую секунду!» Рыжая скрылась в церкви. Сейчас она лезет по винтовой лестнице. Я стоял, ожидая увидеть клуб дыма. «Вот она!» Копна рыжих волос, бешено мотаясь, появилась наверху колокольни. Девушка рвала ключ из кувшина. Я представил себе, как она пытается попасть ключом в отверстие. Руки у нее трясутся, и каждый миг она ждет, что окажется с владыкой душ и поющим небесным хором. «А, блин! Нет!» Сверкнула дугой с колокольни серебристая точка, подпрыгнула внизу среди могил кладбища и между надгробиями повалил дым. «Поправка!» Курту пришлось 3 раза глубоко вздохнуть и потом закончить. «Вымыть эту китаянку и доставить в шатер Ника!» Я промочил пересохшее горло шампанским. «А ничего, повеселились?» Рыжая неверным шагом шла обратно к гостинице. Курт рассмеялся, потом сказал, обращаясь к одному из своей команды. «Узнай, кто снаряжал фитиль, и переломай ему пальцы!» «Сара!» Я поравнялся с ней, быстро идущей через брошенную деревню. «Что тебе нужно? У меня такое чувство, что ты не хочешь со мной разговаривать!» «Ты угадал!» «Погоди, ты ведь не думаешь, что это я убил Дэйва?» «Нет, потому что я знаю, что ты этого не делал. Дэйв сказал Мартину, что он задумал. Он говорил путанно и плакал. Но мы не думали, что он доведет это до конца». Я вздохнул. «Последние 2 дня я думал, что ты меня избегаешь, считая убийцей». «Что ты с собой сделал, Ник? Как я слышала, вы теперь с Куртом закадычные приятели». «Сегодня днем я еду с ними на охоту». «Счастливо повеселиться. Тебе еще не предлагали вступить в команду?» «Нет». «Предложат». «Ладно, оставь это пока что». Я понизил голос. К нам по холму шел вихляющей походкой кто-то из команды. «Слушай, я хочу поговорить с тобой, Делкофи и Китти. У вас дома. Завтра в 8 утра». Сара глядела, ожидая, что я скажу еще что-нибудь. «В 8 утра. Это важно». Бандит подошел поближе, подмигнул, когда увидел, что я говорю с Сарой. «Ник», — сказал он, — «ты видел, что там Курт устроил на церковном дворе? Пойди взгляни». Расставшись с Сарой, я перешел через мост и пошел к церкви. На каменной стене Слеттер курил сигарету и хохотал. «Атен, тащи сюда свою пидорскую рожу! Глянь вот на это!» «Если тебе это смешно, Слеттер, значит, шутка хреновая». Так и было. 6 человек, которые тащили жестянку, не успели добежать. Курт велел, чтобы их тела посадили на стулья или привязали к шестам, чтобы они казались живыми. У многих не хватало частей тела. Главным образом рук, лиц, животов. Зато сейчас у них был счастливый вид. Как будто они отдыхали в саду с банкой или бутылкой в оставшейся руке. И ходили в смешные шляпы. А у некоторых там, где были лица, намалевали клоунские ухмылки. «Глянь на Саймона!» — ткнул сигаретой Слеттер. «Мне столько приходилось выпивать, чтобы обезножить. Но так, как он, не получалось!» Он заржал, мерцая своими зверскими глазками между вытатуированных птиц. Я повернулся и пошел прочь и чувствовал себя так, будто меня закопали в лед. В тот же вечер, когда дул холодный ветер с севера, юноша 17 лет по имени Иэн был признан виновным в неоказании должного уважения. Иэн никогда никого не трогал. Единственное, чего он хотел, это возиться со щенятами и котятами, которых собирал на прогулках по долине. Я думаю, он был малость простоват. Если с ним заговорить, он отвечал кивками и широкой улыбкой на детском лице. К нему пристегнули трубу, и я стоял с Куртом на ступенях гостиницы, чтобы посмотреть. Смотреть, что будет, мне не хотелось, я потихоньку осматривал вершины холмов. Вдали на одном из них двигались какие-то фигуры. Их трудно было опознать, но потому как они двигались и на нас смотрели, я понял, кто они. Криозоты вернулись. Никто другой не заметил, все были поглощены зрелищем, как Иэн тащит жестянку. Мое сознание вернуло обратно звук взрыва. Какое-то время я ничего не мог разглядеть. Потом я увидел идущую по дорожке фигуру, и ее плечи раскачивались из стороны в сторону. «Иэн справился!» — крикнула какая-то девица. Так и было. В определенном смысле. Одной руки он лишился с большей частью плеча. Живот у него вспороло. Оставшейся рукой он держал внутренности комом перед грудью. Кусок их тащился за ним, как кожа длинной серой змеи. «Я жив! Я жив! Смотрите, я жив!» — повторял он снова и снова, ковыляя к нам по дорожке. «Я жив! Я жив!» Единственный глаз горел, как электрическая лампа сквозь красную кашу. «Я жив, Курт! Я жив!» Он был в 10 ярдах, когда внутренности выскользнули у него из рук на землю. Он запутался в них и упал лицом на гравий. Иэн лежал, истекая кровью и плача, 10 минут, пока Курт с Джонатаном кидали монету, кто приставит ему к голове ствол и избавит от слез. Решение я принял еще раньше в этот день. Но сейчас я знал, что оно верно. Ложась спать, я считал часы до момента, когда можно будет идти в дом Делкофи и рассказать им мой план —